Глава 27. Новый командующий. Белый медведь спал, привалившись к волнообразному снежному наносу, одному из многих вылепленных ветром на просторное прибрежное равнине. Если бы снег не сверкал на солнце так ослепительно, они бы увидели его издалека. А так они наткнулись на него неожиданно, затормозив в каких-нибудь десятках метров от зверя. Медленно поднял голову и втянул носом воздух. Это был молодой красивый самец с чистым белым мехом. На лапах и под мордой кое-где краснели пятна крови. Он явно удачно поохотился на ледовом поле, где незадолго до этого разродилась нерпа. Наевшись до отвала, он оставил объедки песцам и морским птицам, а сам выбрался на берег, чтобы вздремнуть на солнышке. Командир-англичанин дал знак медленно отступить на несколько шагов. Медведь их увидел и стал неторопливо подниматься. Он начал с задних лап. Немного постоял в смешной, почти детской позе. Зад поднят, а передние лапы вытянуты вперед. Глаза он снова закрыл. «Совсем как собака», — шепнул Один Эриксон, который просто не умел молчать. «А можно подумать, что он ручной». «А ну, цыц!» — шикнул на него Эверетт, медленно снимая с плеча винтовку. «Вы ведь не будете в него стрелять?» — снова подал голос Один. «Он ведь нам ничего не сделал. Расслабьтесь, может быть, он пойдет своей дорогой». Не говоря уже о том, что подумают люди, если услышат выстрел. Что, если там выше по склону немцы? Мы даже этого приятеля не сразу заметили. Так что их солдаты могут быть прямо за следующим сугробом и решить, что мы стреляем по ним, — негромко сказал Ларсон. Тем временем медведь встал на все четыре лапы и медленно поворачивался то в одну сторону, то в другую, не переставая принюхиваться высоко задранным носом. Он почти развернулся к ним спиной и, похоже, принял решение убраться подальше от этих странных, сладко пахнущих созданий. Он был сыт, поэтому они его не интересовали. И тут Эверетт выстрелил. Медведь осел на заднюю лапу, на бедре проступило красное пятно. «Нет, но вы видали? Вы второго такого чертова идиота!» — крикнул Якоб Крэмер, сбрасывая сумку и спешно доставая из нее свою винтовку. Он говорил по-норвежски, но по лицу его все было понятно и без слов. Эверетт, внезапно до смерти перепугавшийся, стоял и перезаряжал винтовку, а медведь крутился волчком, его черные глаза сверкали, и через два прыжка он был прямо перед ними. Выстрелы Крэмера и Харальда Ольдервулла грохнули одновременно. Одна пуля вошла в голову, другая — в середину груди. Медведь не остановился. Ларсон стоял чуть позади, но рванулся вперед, схватил Эверетта сзади и оттащил его в безопасное место, буквально на миллиметр опередив медведя. Несколько минут спустя все было кончено. Рвущийся в драку медведь перепачкал снег на несколько метров вокруг. Все это время он не сводил черных глаз с англичанина. «Ух, а что теперь будем делать?» — спросил по-английски Харальд. Он совладал с собой и бросил бормотать норвежские проклятия. Эверетт поднялся, осторожно подошел к медведю и слегка пошевелил его ногой. «Будь я на вашем месте, я бы этого делать не стал». Якоб Крэмер сплюнул в снег. «Так-так», — Эверетт выпрямился и посмотрел вокруг. «Подумать только, меня мог задрать медведь, но мы не должны отвлекаться. Мы выслеживаем немцев, это главное. Освежуем его на обратном пути. Отлично выйдет шкура, постелю ее перед камином у себя в логове. И отличная история, чтобы рассказывать в компании после обеда, когда война в один прекрасный день наконец закончится». Эверетт в последний раз обошел вокруг медведя, на этот раз держась на порядочном расстоянии, и велел солдатам идти дальше по пустоши. После всего, что произошло в Гейнфьорде, экспедиция Фридхам лишилась командующего. Директор Эйнер Сведруп остался на Исбьерне, капитан Джордж Фрей на Селисе. Свободное место поспешил занять капитан Эверетт. Цели и задачи союзнического десанта на Шпицбергене сразу поменялись, а восстановление шахт никто больше не вспоминал. Теперь дело гораздо больше напоминало военную операцию. Предстояло защищать норвежские и русские города, организовать норвежскую метеостанцию, поддерживать ее работу и стереть в порошок немцев, если удастся их обнаружить. Последней задаче Эверетт придавал такое значение, что первым делом собрал оружие и принялся рассылать недоукомплектованные людьми и патрули в места предполагаемого расположения врага. Никто не сомневался, что англичанин ненавидит немцев. Не прошло и месяца с тех пор, как корабли затонули у Баренцбурга, как он призвал добровольцев отправиться в разведку на легкой моторной лодке, единственном транспортном средстве, которым они располагали. Они высадились в месте, которое называлось «Пустошь мертвеца», потому что Эверетт настаивал, что накануне вечером он видел там вспышку света. Никаких следов человеческого присутствия они не обнаружили, не говоря уже о солдатах. Застрелив медведя, они отправились дальше на север. Прежде Эверетт уже дважды пытался добраться до Кроссфьорда. Его солдаты не могли взять в толк, почему он решил, что преуспеет в этом, имея в своем распоряжении всего лишь шлюпку в 32 фута длиной, и соглашались на вылазку с большой неохотой. Если бы они знали, что после разведки Эверетт не планирует возвращаться в Баренцбург, с ним не пошел бы никто. А в лодке, заполненной ящиками с оружием, боеприпасом, провиантом и снаряжением, людям едва хватало места. «Могли бы и догадаться», — прошептал Харальд Олдервул, сидевшему к нему ближе всех, Туру Олафсону. «Сколько всего, чтобы переплыть фьорд и пройтись до пустоши мертвеца? Да это дело нескольких часов, поцелуй меня взад, а в лодке провианту дней на 14, не меньше. Думаешь, будем брать метеостанцию в бухте Сигне вдевятером?» Петер Ларсен пересел поближе к остальным, и перегруженная лодка опасно качнулась. «Тишина в лодке», — распорядился Эверетт. Он сидел на небольшом носовом возвышении и через равные промежутки времени смотрел в бинокль, выискивая куски глетчерного льда, почти незаметные среди небольших волн. Лодка шла с небольшой осадкой, поэтому они решили пройти узким и мелким проливом между Фолрентом и Большой Землей. В 2 часа ночи они были на полпути от Нью-Олисуна, затем взяли курс на ледник и на несколько часов пристали к его краю. Им было известно, что в это время суток немецкие самолеты-разведчики обычно патрулируют прибрежные области. Все, кто был в лодке, постарались улечься или хотя бы прислониться к чему-нибудь, чтобы немного поспать. Несколько часов спустя они были в Нью-Олисуне и пришвартовали лодку на маленьком пляже в тени заброшенного старого причала. Эверетт отпер один из ящиков и раздал пулемет и амуницию. О еде и отдыхе можно было подумать не раньше, чем они проверят город. «Господи, это безумие!» — Якоб Крэмер замедлил шаг. Харальд Олдервул пошел с ним рядом. «Если здесь есть немцы, то они давно нас заметили и подготовились к встрече. Тут в любом месте может быть засада. Откуда нам знать?» Двое мужчин остановились и посмотрели по сторонам, но в деревянных домиках и на дорогах все было тихо. Переночевали они в гостинице в центре Нью-Олисуна. Наутро все 10 позавтракали в крохотной кухоньке и собрались в общей комнате на первом этаже. Эверетт изложил свой план. Он намеревался двигаться дальше, на север, до самого Кроссфьорда, и ждал от них одобрения. «Ну, выразить общие сомнения», — взялся Ларсен. «А это вообще официальное задание? Согласован с кем-нибудь поход на север?» «Достаточно ли хорошо мы экипированы? На суше немцы могут укрыться среди камней и снимать нас из снайперских винтовок, как гусей. А на воде нам вообще заслониться нечем. У нас только открытая шлюпка 32 фута длиной. Что-то не похоже на военный корабль, осмеюсь доложить». Все было бесполезно. Эверетт не хотел возвращаться, пока они не проведут рекогностировку в Кроссфьорде. Он проснулся посреди ночи и почувствовал, что удачный момент, на который он рассчитывал, покидая Баренцбург, настал. Он тихо оделся и взял заплечный мешок. Все вокруг спали, разбредясь по разным комнатам. Слышимость в гостинице была такая, что чихнуть тайком нельзя. Он крался от комнаты к комнате, босиком, не переставая прислушиваться. Когда заскрипели петли уличной двери, сердце у него чуть из груди не выскочило. Но никто не проснулся. Он осторожно перешел через щебенку и пошел по другой стороне дороги, где шум шагов заглушала прошлогодняя увядшая трава. Напротив гостиницы выстроилось в ряд несколько домов. Он прошел мимо первого и зашел в следующий, низкий, деревянный, охряно-желтый, с белыми наличниками. Дверь скрипнула, он затаил дыхание. Здесь наверняка жил кто-то из руководства угольной компании «Кингс Бэй» с семьей. Его взгляд упал на вешалку, на которой висели куртка и женский жакет. Он вздрогнул. На коврике в прихожей стояли ботинки и сапоги. Тем не менее, дом был пуст и по-зимнему холоден. Полуночное солнце, светившее за окном, его не подогревало. На первом этаже располагалось несколько комнат, гостиная, спальня, небольшая детская и уютная кухня с 2 стульями и небольшим столом. На скамейке под окном стояла цинковая миска, а в ней кружка с остатками кофе. Здешние жильцы покидали Нью-Олисон в спешке и явно не рассчитывали, что их отсутствие затянется. Дома не пытались подготовить к долгому отсутствию хозяев, и большая часть одежды и имущества осталась на месте. Убранство гостиной указывало на связи семьи с русскими. В углу стоял самовар, отливавший алым, черным и зеленым. Особенно пестрой и яркой была подставка, украшенная позолоченным растительным орнаментом. На книжной полке стояла матрешка, а на стене висела эмалевая картина религиозного содержания в раме из желтого металла. Решение пришло само собой. Оно было простым, каким часто бывает все гениальное. Она, может быть, хозяин вернется в Нью-Олисон раньше, чем он сам. Если так, то заметит ли он, что теперь у него стало больше русских вещиц, чем было до отъезда?